по телефону. «Здравствуйте. Да, доктора, то есть мистера Мастарда, пожалуйста». «О, да-да. Да, точно. Добрый день, сэр. Мы только что приехали в Глазго, и я определила по карте, что вы живете совсем рядом. Я хочу сказать, что мы могли бы подъехать, и вы бы еще раз осмотрели меня». «Отлично. Да, я знаю, где это». «Спросить сестру Чарльза?» «Да, отлично». «О, 2 часа примерно. Разве вы не знаете?» «Отлично».